народ, это подземелье, как это сказать, очень меня вымотало. Я когда в клан вступал, и не думал о том, что будет столь сложно. Короче, мне нужен отдых, я хочу покинуть клан. Три пары удивленных глаз уставились на меня, лишь Ли не был удивлен. Боец молнии спокойно доедал свою порцию какой-то лапши. Мне кажется, он понял, что приз не ограничился умением, и мне выпало что-то действительно ценное, но меня он выдавать не собирался, это точно. Понятие чести ему явно знакомо. Хотя, наверное, жить возле шахты в одиночку, даже имея под боком говорящего, разумного питомца, довольно скучно. Мне хватит недели, может двух. Поймите меня, эти стражи высосали из меня все силы. Сейчас я не боец. Я вообще удивлен, что спокойно стою на ногах. Попробую на вкус жизнь в одиночестве. Не понравится, приеду в клан. Уверен, танки тут всегда в чести. Группа и так без танка слишком долго была. Мы не можем себе позволить еще несколько дней простоя. Вздохнула с серьезным видом Марта. Группа без танка теряет весь свой боевой функционал. Нам не будут давать стоящие заказы. А все только потому, что ваше величество решило отдохнуть. Мы все играем только ради денег. Так что лично я против этого отдыха. Элеонора окинула меня холодным взглядом. Ее молча поддержал Ли. Алиса, которая уже было открыла рот, чтобы поддержать меня, не смогла выдавить из себя ни слова, видно поняв, что это ни к чему не приведет. Марта окинула всех взглядом, как бы спрашивая мнение, а может, действительно узнавала. Чат никто не отменял. Тогда смотри, Кирилл, если мы найдем себе танка за время твоего отдыха, тогда не серчай, поищешь себе другую группу в гильдии. Если нет, милости просим вернуться. Хорошо, легко согласился. Мне не принципиально, с какой группой коротать время заключения и зарабатывать вечно зеленые, которые никогда лишними не бывают. Да, девушки тут хорошие, а с Лием, я уверен, можно найти общий язык. Однако и в других группах не могут быть одни моральные уроды или идиоты различных мастей. Я вышел из прагматичного здания клановой резиденции. Вечерело. Так, что мне понадобится во время моего робинзонства? Первое, то без чего моя поездка усложняется в несколько раз, карты местности. Лучше знать, что есть рядом, чего стоит опасаться и куда стоит заглянуть. Второе, но не менее важное, качественные инструменты. Топор, для добычи древесины, кирка, для работы в шахте, и нож для того, чтобы мне дропались ингредиенты высокого уровня. Ну и последним в списке покупок будет портативный аукцион. Это довольно нужная вещь для тех, кто находится в путешествии или просто живет далеко от цивилизованных мест. Это довольно дорогая вещь, позволяет делать покупки или продавать свои вещи на расстоянии, естественно, забирая некий процент производителю. После покупки всего этого у меня еще должны остаться деньги на телепорт. Был у меня опыт пешего перехода. Не понравилось. Размышлял я по пути к аукциону. Уличные бои. Делайте ваши ставки. Уличные бои. Ставки. Делайте ставки. Разносился громкий, низкий, даже в какой-то степени писклявый голос. Я решил заглянуть. Для этого я чуть-чуть отклонился от курса. На большой крупной площадке, скрываемой величественными домами из белого мрамора, насмерть бились два воина. Оба мастерски владели двуручными мечами, создавалось впечатление танца, где ритм придают частые удары мечей друг о друга. Рядом с импровизированной зрительской площадкой находилась доска, на которой были записаны все ставки и коэффициент выигрыша. Вблизи нее стоял довольно низкий орк со шрамом на все лицо. Делать ставки я, конечно, не стал, мне еще закупаться, а денег и так мало. Я решил просто насладиться зрелищем. Спешить мне все равно некуда. Бой, несмотря на всю эффектность, выдался коротким и из-за этого неинтересным. Один боец значительно превосходил другого по показателям. Есть еще желающие проверить крепкость Каркха. Напоминаю, победитель получит 1000 золотых, проигравший же ничего не теряет. Пробасил орк на весь зал. Зал замолчал. Прекратился гомот. Желающих не было. Ну, допустим, я хочу... Я уже сражался на арене и, если передо мной простой физик, то я должен победить в неравном бою. Если нет, еще одна смерть не так критична. Эхаха, засмеялся кашлем букмекер, недавняя десятка, о которой ходят слухи, решил потягаться с серьезными соперниками. Дорасти сначала до нас, потом поговорим. Я уже было хотел развернуться, но потом в моей голове что-то переклинило. Боишься, да? Точно. Ты разумно опасаешься, что я в два счета держу победу над твоим чемпионом. Это довольно мудрое решение. Жаль, Только, что после этого твоя репутация будет подорвана. Я надеялся взять орка хитростью, однако его реакция, улыбка, это совершенно не то, что я ожидал увидеть. Гнев, злость, негодование, равнодушие, удивление, это да, но ухмылка. Я был перебит. Хватит, пытаешься взять меня на слабо. Да ограничение по уровню для вас же балбесов существует, чтобы вы не совали свой нос туда, куда не надо. Но ты мне понравился. Иди и сражайся, если хочешь. Орк с грустью посмотрел на негодовавшую толпу, которая хотела крови и зрелищ, а не избиение младенца в моем лице. Вот только мне прибыли от твоего боя никакой не будет. Ну какой дурак на тебя поставит, а какой коэффициент, уточнил я, максимальный, 100 к 1. Как же велик был соблазн поставить все мои сбережения, но я себя одернул. Ва-банк на зиро и педаль на красный, это, конечно, хорошо, но нельзя забывать, что если проиграю, а такое более чем возможно, останусь нищим. Надо мыслить рационально. 10 тысяч, которые я выиграю, если поставлю 1000 золотых, должно быть более чем достаточно. Ставлю на себя 1000. Принимаю. Орк чиркнул несколько галочек на доске, которая была уже практически исписана из-за огромного количества ставок. Любителей халявы достаточно много. Никто и в мыслях не допускает возможность моей победы. Через несколько минут, когда все ставки были сделаны, а зрители уселись на места, я вышел на ринг. Внимание! СТ, вы согласны на дуэль до смерти с НПС Гритхем? Внимание! НПС значительно превосходит вас по уровню. Внимание! НПС значительно превосходит вас по профессии гладиатор. Внимание! НПС значительно превосходит вас по профессии дуэлянт. Согласен. Бой начнется через минуту. Появились цифры обратного отсчета. Мы, я и мой противник, встали по разные края арены, изучая друг друга. И если я уже успел понаблюдать за воином, то мой оппонент видит меня впервые и пытается понять, на что я способен. Я под этим тяжелым взглядом пытался выглядеть спокойным. Наверное, получилось довольно плохо. Но, вот спустя напряженную минуту, прозвучали звуки горна, и меня оповестила табличка о начале боя. Мы начали сближение. Это весьма стандартный ход для двух воинов. Надо приберечь кол на крайний случай. Пусть это будет моим тузом в рукаве, на самый крайний случай. У врага превосходство в скорости и умении, однако, на моей стороне мое пассивное умение, блокирующее умение и грубая сила. Мне должно хватить одного меткого удара, для того чтобы убить или хотя бы сильно ранить его. Значит, надо выжидать удобный момент, защищаясь. Это может и не лучшая тактика, но возможно сработает. Рассуждал я, когда противник был на расстоянии от меня в несколько метров. Он резко ускорился и, совершая какой-то маневр, нанес мне 2 удара, уходя от возмездия ко мне за спину. Получен урон 203, получен урон 154. Паршивец, так будет кусать меня потихоньку, пока не съест целиком. Но ничего, посмотрим еще чья возьмет, посмотрим. Я вновь был атакован, на этот раз в спину довольно подлым образом, но пока разворачивался, пытаясь достать, получил еще несколько ударов. Сообщение об уроне смотреть не стал. Все и так ясно, урона немного, броня срезистила дофига. Нет, так дело не пойдет, нужно обеспечить себе защиту сзади и тылов. А значит что? Правильно, на помощь мне вновь приходит мое прекрасное умение. Я призвал стенки, под недоумевающий взгляд недавно шумящей толпы. Даже опытный воин, который наверняка участвовал не в 100 сражений, видимо, о смежных классах они слышат впервые. Однако удивление воина было буквально мимолетным. Даже еле уловимым, и воспользоваться им я никак не мог. Сложилась патовая ситуация. Те удары, что изредка получалось наносить сопернику, не перекрывали собой регенерацию моего здоровья. А от моих атак он с легкостью и грациозностью уворачивался, оставляя меня с носом, а чаще всего еще и контратакуя. Я ждал подходящего момента, чтобы вскрыть мой туз, но воин ни в какую не желал подставляться. Будь у меня возрождение, я бы его точно уделал и заработал на этом хорошенько. А сейчас лучшая тактика выжидать. Бой порядком затянулся. Толпа уже перестала будораженно реветь. Возможно, это сыграло свою роль. Боец оступился. Нет, не в прямом смысле этого слова. Сделать это на гладком полу довольно сложно. Он, контратаковав вновь, приблизился ко мне слишком близко. Я воспользовался моментом и закрыл его вместе с собой в небольшом квадрате, образованном стенами земли. Его скорость утратила решающее значение, теперь ему некуда было бежать. Воин тоже это понял и попытался перепрыгнуть стену, воспользовавшись мной как живым трамплином. Ну и куда ты собрался? Я достроил квадрат вверх, чтобы, не дай бог, он не сбежал. Второй такой ошибки не будет. Воин кинулся в безрассудную атаку, хлестнув мечем по бокам несколько раз, а затем безнаказанно ушел вправо. Даже тут, в замкнутом пространстве, его скорость позволяет одерживать верх над Омной. Время вскрывать карты. Я призываю сразу три каменных шипа, два из которых задевают моего оппонента, уменьшая его здоровье на треть, обескураживая и замедляя его. Мне остается лишь маленький штрих в виде удара дубиной по голове. Ваша карта бита, сэр. Улыбнулся я орку. Внимание, вы победили в дуэли. Получена награда 1000 золотых. Поздравляем. Поздравляем. Ваша ставка оказалась выигрышной. Получена обязательная награда 1% от суммы всех ставок. Слава плюс 598. Внимание. Получено достижение уличные дуэли. Шок. Описание. Вы сделали то, что считалось невозможным, одолели мастера уличных дуэлей, который вот уже неделю считался непобедимым мастером меча и топора. Каждый мог бросить ему вызов и попытаться получить огромную награду. Но, ко всеобщему удивлению, это сделали вы, довольно жалкий на вид гуманоид низкого уровня и презираемый в кругах гладиаторов. Вы вернули свою репутацию. Впредь будьте осторожнее со своей честью. Ее так просто можно будет не вернуть. Награда. Нейтрализация достижения гладиатор. Слабак. Репутация среди гладиаторов плюс 1000. Гладиатор плюс 2. Ловкость плюс 1. Дуэлянт плюс 2. Бой договорной. Все куплено. Возвращай наши деньги. Грабитель. Договорные бои. Верни деньги. Разносились голоса особо крикливых из бурлящей гомоном и недовольством толпы. Недовольство росло. Рос шум. Неожиданно вмешался орк. Молчать. Неужели вы, черви, смеете сомневаться в моих словах? Кто готов ответить за свои слова и выйти на ринг? А кто готов доказать, что его слова не пустой набор звуков? Орк рассвирепел. Он обнажил два свои огромных топора. Его лицо исказило гримаса ярости. Зал затих. Прекратилось любое движение. Все замерли, некоторые, я уверен, даже перестали дышать. Серьезная репутация у этого дядьки. Пара лов и все затихли. Нашим учителям бы такую, хотя у некоторых есть, но и ведут они себя как орки. Мысли куда-то не туда ушли. Я продолжил наблюдение за ситуацией. Значит, кричать вы гораздо, а как отвечать, так все, поджали хвосты и в кусты. Орк ухмыльнулся, обнажив большие, желтые клыки. Я готов ответить за их слова. Понять, откуда исходил мертвый, медленный голос было невозможно, он как будто звучал в голове. На лицах абсолютно всех в зале появилась маска ужаса и паники. Время жатвы, медленным шепотом продолжил неизвестный, сегодня обо мне вспомнит, гордитесь, вы первые. Как только прозвучали последние слова, недавние болельщики начали падать, замертво, один за одним. Что происходит? Вот недавно я хотел счастливой уходить, а тут абсолютно все кроме меня застыли. Аки статуи умирают мгновенно. Пойду-ка я отсюда. Естественно, отпускать меня никто не собирался. Внимание! Вы порабощены высшим существом демон смерти. Ваша точка возрождения установлена в золотой руднике Лысых гор. Что за? Только и успел подумать я прежде чем. Внимание! Получен критический урон 894382. Вы умерли. Внимание! Вы потеряли 2 очка выносливости. Вы потеряли дубина агросруной силы. Время возрождения 5 часов. Следующее время возрождения 6 часов. Комната, сон. Нужно все обдумать. Альфа, или кто там теперь вместо тебя, впредь автоматически комнату выбирай. Да как меня угораздило то. Неделю назад выбрался из заключения, как меня опять на эти рудники отправляют. Что за жизнь то? Хотел спокойно пожить в свое удовольствие в домике в лесу. Нет, надо было пойти посмотреть на сражение, а потом еще и участвовать. Идиот, мда, раскритиковал я свои действия. Ладно, надо успокоиться. Что мы имеем? Я буду непонятно где, скорее всего копаться в шахте. Стоп, почему непонятно где? Ща узнаем, интернет под рукой. Это, конечно, старый способ, я его только по детству помню, но сейчас должен помочь. Я забил в поисковике «Золотой рудник Лысых гор Нейрона». Что за место? Интернет выдал огромное количество ссылок на самые разные статьи, но среди них не было ни одной, которая была бы мне хотя бы чуть-чуть полезна. Лысых гор оказалось очень много, лысых гор с рудниками чуть меньше, но их количество все равно исчислялось тысячами. Не добившись ничего, я решил почитать игровые новости, все-таки мне еще 10 месяцев в нейроне куковать, надо быть в курсе событий. Естественно, сначала заглянул в топ самых обсуждаемых за последние две недели. На первом месте был недавний турнир и его результаты, неинтересно. На втором, какой-то кореец достиг 100-го уровня. Это взбудоражило общественность, так как после него самый высокий 90-й, и тот у какого-то узкоглазого. Третьей шла новость о первом божественном артефакте, который попал в руки игрокам. Это был какой-то щит, дающий чуть ли не 100% защиту от магии, но и цена у него соответствующая, что 20 тысяч реалов. Да на эту сумасшедшую сумму можно дом с видом на Кремль купить. Может, я, конечно, и загнул, но роскошный четырехэтажный коттедж с огромным садом и бассейном точно. Еще 1060 останется. Повезло кому-то. Личность продавца скрыта, но я уверен, что это кто-то вроде того корейца 100-го уровня. Какой-то задрот. Больше ничего шибко интересного не было. Кто-то с кем-то воюет, кто-то с кем-то подружился, кто-то прошел непроходимый до этого данж. В общем, скука. Я еще немного посмотрел игровые новости, в которых уже была информация о нападении на Штормград какой-то высшей сущностью. Эта новость меня естественно заинтересовала. Танкчилли. Народ, хелп, какая-то херня меня за несколько минут просто порвала в клочья. Урон запредельный, выше миллиона. Сейчас в комнате. Я бы понял, если бы в подземелье или в неизведанных землях, но в центре Штормграда. Ладно бы просто убила, так я теперь еще и ее пленник. Перса бросать не хочу, развитие на уровне. Что делать? П.С. Никто не знает, где находится лесопилка высокого леса. Под этим постом было огромное количество различных советов и несколько, буквально 2-3 комментария о похожей проблеме. Места, к слову, были у всех разные. Никакой полезной информации пользователи сайта сообщить не смогли, лишь строили огромное количество предположений и тролли нубов, которых играть прабабка учила. Я с огорчением и неким смирением закрыл сайт. Выбрался из одной тюрьмы, значит, и другая не станет помехой. А если не повезет, так ничего, подожду спокойно в шахте поживу. Там даже немного мило и есть какая-то своя атмосфера. Монотонная работа только надоедает. Но там посмотрим. В конце концов, у меня теперь будет собеседник. Прорвемся. Я воодушевился, от былой печали не осталось и следа. Я решил полистать новости. В мире ничего нового, действительно стоящего внимания не произошло. Все так же, как в игре, только вместо прямых нападений, санкций, травля на рынке, вместо новых подземелий, открытия, ну и тому подобное. От скуки начал листать локальные новости. Первая новость ударила по мне огромным молотом, оглушая и опрокидывая сознание. Скандальное дело Савченковых. Все мы помним достаточно громкое дело Кирилла Савченко. Юноша, подававший надежды, обвинялся в пособничестве терроризму. Его поступок стал шоком для всех его родных и знакомых, но сейчас речь не о нем. На этот раз отличилась его сестра, Мария. Мария, довольно успешная и привлекательная девушка 16 лет, увлекающаяся спортом. Именно из-за этой милого на вид подростка могли пострадать люди. Она доставила в самом центре торгового центра неприметный пакет, в котором находилась взрывчатка. Дальше читать я не смог. Эта тварь обещала оставить ее в покое. Почему? Поток мыслей перекрыла, боль. Осознание того, что просто так вернуться к своей сестренке не получится, того, что моя жертва была напрасной. Понимание того, какой это удар будет для родителей. Я не уверен, что они отошли от моего заключения, а сейчас еще и сестра, слава богу, ей нет 18, а то точно упекли бы в игру. Я промотал до пункта меры пресечения. Девушке невероятно повезло, что Альфа буквально за несколько часов до объявления приговора внесла поправки в закон, которые разрешают подросткам отбывать наказание не в колониях строгого режима, а в нейроне. Это даст шанс ей заработать себе на освобождение и отделаться малым сроком. Я начал со всей силы, не чувствуя боли, дубасить невиноватую ни в чем стену. Ярость мутной пеленой покрыла мой разум. Ярость и отчаяние. Понимание своих ошибок, своей глупости. Я спасу сестру. Еще не знаю как, но я выберусь из заключения и вытащу ее. А потом, я найду и убью этого, который не держит свои слова. Убью. У Кирилла появилась цель. Настоящая цель. Интерлюдия. Красиво сыграно, госпожа Ланта. Я ведь правильно понял вашу игру? Прозвучал голос сморщенного временем старикашки, который был по совместительству первым советчиком клана легенд. Ты правильно все понял, Беремурт. Спасение рядового, который находится на испытательном сроке от каких-то его личных проблем, поднимет нашу репутацию до небес. Дело будет довольно громкое, его наверняка осветят в прессе. Ланта хищно улыбнулась. Да и поправить финансовое положение нам нужно, а для этого нужна война. Война с настоящим врагом. Клан, который беспринципно похитил одного из наших товарищей, на эту роль прекрасно подойдет. Поражаюсь вашей гениальности, Миледи. Поклонился советник. Ой, да брось. Давай лучше думай, как за минимальную сумму организовать поиски и при этом попасть в газеты. Слушаюсь. Советник удалился. Благодарности. Спасибо пользователю с ником Радмир Газиев за самые первые награды. Возможно, книга стала популярна именно благодаря им и, как следствие, дописана. Спасибо пользователю с ником Некроздарк за интересные советы, многие из которых я включил в эту книгу или обязательно применю в следующей. Спасибо пользователю Антон Петруничев за еженедельные комментарии с советами и критикой. Огромное спасибо Павлу Грачеву за действительно дельные советы и критику книги. Спасибо пользователю с ником Юрий Шапаренко за защиту от иногда не самых хороших комментариев. Книга вторая. Заключенный вновь. Интерлюдия первая. За круглым столом, деревянным столом, собрались 10 человек, чьи имена напрямую связаны с большинством нововведений игры. Пафиндер, насколько я знаю, вам есть что сказать. Голубоглазый брюнет дал слово главе отдела аналитики. Да-да, безусловно. Большинство из присутствующих в кабинете помнит наше обсуждение на тему самых непопулярных рас нейроны, докладывал пухленький, уже порядком привыкший к ежедневным совещаниям блондин. Многие из этих рас приобрели достаточную популярность, чтобы их можно было вычеркнуть из этого списка. Недавний турнир показал их преимущество над другими расами. Некоторые игроки, а иногда даже целые кланы, приняли это на заметку, и выбираемость рас увеличилась в несколько сотен раз. Список на экране. Брюнет выдержал паузу, чтобы все могли с ним ознакомиться. Я прошу, нет, даже скорее требую, чтобы эти расы были пофикшены. Это нормализует игровой баланс. Безусловно, вы правы, мистер Пафиндер, но не будет ли это слишком ранним решением? Учтиво спросил молодой глава отдела популярности нейроны. Я предполагаю, что нет. Многие умные люди, которые могут смотреть в перспективу, уже увидели возможности развития персонажа данной расы и распробовали большую часть их огромных возможностей. Вынужден не согласиться с вами, необходимо выждать еще один турнир, запротестовал главный популяризатор игры. Мне кажется, каждый из глав хотел высказать свое мнение. Началась полемика, которая навряд ли бы закончилась так быстро, если бы не прямое голосование, предложенное сэром Хикром, отцом нейроны. По результатам голосования большинство рас из списка так или иначе затронут изменения, и отнюдь не в сторону их модернизации. Вводное. Внимание. Возрождение через минуту. Приготовьтесь. Я еще не отошел до конца, даже за несколько часов, от той первоначальной ярости, которая на первых порах перекрыла поток мыслей. Однако это сообщение охладило мой разум, приведя меня в чувство. Идиот. Вместо того, чтобы пользоваться моментом, я тут стены на прочность проверял, да над способами кровавой расправы размышлял. Надо было попытаться что-то узнать, разведать, что за место, или, если бы не получилось, почитать какие-нибудь гады или гайды. Хотя утюгом кипятить кровь — это не самая плохая идея, за сестру. Опять мысли куда-то не туда ушли. Соберись. Сначала нужно выбраться из заключения этой высшей сущности, потом найти сестру, спасти ее, и только после всего этого размышлять о месте. Точно. Я появился в каком-то темном, неосвещенном месте. В шахте, но на виденные мной до этого она не была похожа. Гладкие стены и потолок, без ответвления и резких перепадов высот, отсутствие сталактитов и сталагмитов. Все это меня немного удивило и насторожило. Внимание! Получен уникальный квест «Свобода золотом». Описание. Я верю, что ты, смертный, дорожишь своей свободой, а у меня, так вот случилось, есть единственный ключ от нее. Потому ты будешь добывать золото в этой шахте для меня. Остальную руду можешь оставить себе. Меня она не интересует. Не пытайся выбраться. Выхода отсюда нет, нет и не будет. Цель. Добыть 50 килограмм чистого золота. Награда. Свобода. Опыт. Вариативно. Штраф за провал, невыполнение. Боль, вечное заключение. Что-то я часто материться начал, хотя с такими новостями в этом нет ничего необычного. Я, кажется, начинаю понимать моряков. У них там частенько штормы случаются или еще какие-нибудь оказии. Это наверняка не приводит к появлению хороших манер. Что-то опять мысли не туда ушли. Значит, золото буду добывать. Здравствуй, монотонная работа. Нет, я, конечно, поищу выходы, Может, это существо меня обмануло, но на самом деле не думаю, что такое возможно. Все-таки высшая сущность, которая сотню людей за несколько секунд убивает, навряд ли будет врать. Я встал и медленным шагом пошел наверх. По пути мне довольно часто встречались месторождения золота, серебра и какие-то минералы, но их я пропускал, успею еще. Подъем на самый верх пещеры занял от силы несколько минут медленным шагом. Тупик. Хм, а до меня тут похоже кто-то был, подумал я, осматривая небольшой, длинный около 5-6 метров, узкий проход, который сильно отличался от остального интерьера шахты. В него я не помещался, рассчитан он, скорее всего, на гномов, однако и он никуда не вел. Видимо, это была просто попытка моего предшественника найти легкий выход, а не горбатиться, добывая золото, но у него, судя по всему, ничего не получилось. Значит, и я пытаться не буду. С моими габаритами на метр уйдет полдня, что уж говорит про целый туннель. Надо продолжить обследование пещеры, на этот раз пойду вглубь. Я потопал вниз, осматривая стены и потолок пещеры на наличие различных странностей, и просто поднимая наблюдательность, она мне точно пригодится. Интересно, по какой причине тут все стены ровные, как будто их кто-то шлифовал. Видимо, это не пещера, а чье-то рукотворное творение. Не понимаю этой высшей сущности, что заняться вообще нечем. Я тут уже минут 10 иду, столько руд видел, достаточно богатых и интересных, не такие, конечно, как в порыве, но тоже не самые бедные. Мне тут работы месяца на 3, уверен, этого всего хватило бы с лихвой. Странно. Через 15 минут я заметил вдалеке, на стене ярко-красную надпись. Естественно, я немного ускорил шаг, чтобы быстрее подойти к ней. Какое-то предупреждение. Я разглядывал на стене какие-то символы и значки. Я, может, и не Шерлок Холмс, но понять, что означают череп, кости и перечеркнутая стрелка в силах. Не влезай, убьет. Значит, в глубине шахты есть какая-то опасность. И, судя по всему, достаточно серьезная, если кто-то свою кровь тратил на несколько знаков и непонятные символы. Что же там такое? Монстр, что ли, какой-нибудь, или наоборот выход? А эта надпись только для того, чтобы запутать меня? Да не, бред, думалось мне. После минуты разглядывания надписи выскочило сообщение. Письменность плюс 1. Знание древнегномьего языка плюс 1. Понятно. Значит, что я был прав, да, меня тут был как минимум один гном, а из этого следует, что я далеко не первая жертва этой сущности. Далее, гном знал или предполагал, что после него будут еще шахтеры. Предполагать он это мог по двум причинам. Он знал, что до него здесь были люди или из внешних источников, то есть, кто-то ему об этом сказал. К чему вообще эти размышления, если я все равно не узнаю? Кровь промелькнула у меня в голове. По ней, конечно, не так много можно сказать, да игра это, а не настоящий мир. Я подошел как можно ближе. Кровь здесь явно больше недели, вся засохла, очень похожа на человеческую. В общем, мой микроанализ крови ничего не дал, возможно, потому что я не очень в этом разбираюсь, размышлял я. Проведя в раздумьях несколько напряженных минут, я пришел к выводу, что спускаться вниз слишком рискованно. Кто бы ни был тот таинственный гном, оставивший это послание, навряд ли бы он стал это делать просто так. Лучше не рисковать лишний раз. Мне еще сестру спасать и упиваться сладкой местью. Подожду воскрешения питомца, посоветуюсь с ним, две головы всяко лучше одной. Может, подскажет что-то правильное, да и опасности встречать лучше вдвоем, чем в одиночку. Решил я. Я достал кирку, предварительно перехватил ее покрепче и начал наносить удары по достаточно хорошей жиле, которую приметил еще по дороге вниз. Богатое месторождение золота с проявлениями светлых сапфиров хорошего качества. Качество руды великолепное. Приблизительный вес руды 3 килограмма. Содержание металла в руде менее 2%. Качество минералов хорошие. Приблизительный общий вес минералов 0,2-0,3 килограмма. Приблизительное количество 4-12 штуки. Прочность 2372899. Черт, у кирки прочность уже меньше половины. Стоп, а если бы у меня не было кирки? Дошло до меня довольно очевидное. Руками руду бы пришлось добывать? Да ладно, что было бы? Кирка-то у меня рано или поздно сломается, как бы я ее ни чинил, а огня у меня нет. Каким образом я ее создам? Размышляя над возможностями решения этой проблемы в будущем, мою голову посетила еще одна мысль. Если тут до меня жили гуманоиды из плоти и крови, а надпись на это намекает, то, чем они тут питались. Я об этом не сразу подумал, моей еды тут навалом. Странно все это, очень странно. Ладно, с этим потом разберусь, сейчас надо золото добывать. Я посмотрел, сколько осталось до возвращения моего питомца. Меньше 10 часов, за работу. А я тебе говорил, что это плохая идея. Говорил, но ты меня не слушал, конечно. Мы же всесильные, неубиваемые нагибаторы. Зачем слушать разумного демона, который обладает, пусть и косвенно, огромными количествами информации и хорошими аналитическими способностями? Жаловался непонятно кому демон, молодец, сам-то тоже наверняка, на перерождение улетел. Где это мы? Че тут так темно, шахта? Удивленно пропалил питомец. А мы, черныш в полной жопе, если мягко и кратко. Начал я свой рассказ. Я поведал питомцу все события минувшего дня, даже затронул реал. На описание реалии игры ушла большая часть времени. Демон изредка охал, потирал маленькие рога и подбородок, вставлял небольшие комментарии, в основном на тему того, какой я идиот. Разве, что фраза о том, что я принял решение его подождать, очень ему польстила. «Глупец», — протянул демон, как только я закончил свой рассказ, «ты благодарен Альфе должен быть. Пока она в нашем мире, ты ей можешь помочь, поддержать ее каким-нибудь образом. Понимаешь? Черныш прав, что бы ей сделали в реале, посадили бы в какую-нибудь колонию для малолетних. Считай жизнь под откос, а тут, если не дура только год проведет, а она не дура, может и не надо ее спасать, значит так, посмотрел на меня питомец, отложим пока сестру в сторону, ты продолжай копать свое золото, а я поищу всю, что смогу найти информацию по нашей с тобой проблеме. Демона закрыл глаза. Буду через час, вот засранец. Ладно, он во многом прав, веду себя как идиот. Полезный пет и подсказать может и информацию сам поискать, а в будущем сможет подземелье в одиночку проходить, если силы достаточные наберет, конечно. Я продолжил добычу золота. Мда, знаешь, а ты был прав, мы с тобой в полной, и это мягко. Ошеломил меня демон своим резким появлением. Я, слегка дернувшись от испуга, бросил удивленный взгляд на него. «Что ты на меня так смотришь? Ща поясню». После этой фразы голос черныша мгновенно стал серьезным, приобретая нотки формальности, подобных нашему случаев было несколько десятков. Среди пользователей считается, что это какое-то невероятно трудное, божественное задание с, цитирую, «мегаубер крутыми плюшками, однако практически невыполнимое». Рогатый на секунду закрыл глаза. «Во-первых, каким-либо образом принять это задание по своей инициативе нельзя, только после смерти от какой-то божественной сущности, что исключает специальную подготовку к его выполнению. Во-вторых, все локации закрыты и выхода из них нет и найти не удастся, как и входа, чтобы принять какую-либо поддержку извне. Ко всему прочему, почта здесь, какой бы у тебя крутой портативный почтовый ящик не был, не работает. В-третьих, объемы работ колоссальны. Взять тебя... Ты, за больше чем 10 часов разработал 2/3 месторождения, из которого получишь не более 20-30 граммов золота, а это невероятно мало. Ну и последнее, слегка вздохнув, продолжил демон, в локации, во всех известных случаях, всегда присутствовали высокоуровневые, разумные и, что самое ужасное, социальные монстры. В общем, подытожил демон, задание выполнить практически невозможно. Все, кто пытались это сделать... просто удаляли персонажа через пару недель попыток, и, закидывая почту разработчиков жалобами, начинали новую жизнь. «Мда-а-а», протянул я, осознавая всю нерадужность будущих перспектив. «У тебя есть шанс на самом деле. Тебе довольно сильно повезло. Тебе не нужна стандартная еда. Ты видишь в темноте, у тебя неплохо развит шахтер и есть инструменты». Попытался обнадежить меня питомец. «Ну да для обычного человека попадание в мои условия смертельно». Понятно теперь, что та надпись означает. «Осторожно, монстры, не лезь, а то убьет, совсем мертвый будешь», вспомнил я классику, однако, демон не воспринял мою шутку-прибаутку, а лишь немного нахмурился. «Мне кажется, что это было понятно изначально, да ты сам такие же теории выдвигал. Предполагать одно, убедиться, другое. Ты мне лучше скажи, что делать будем, мы в шахте». Нижние этажи которой просто кишат сильными монстрами. Как с этим другие справлялись, что у них в первые дни было, чего стоит опасаться и так далее, завалил я вопросами демона. У всех были разные ситуации, кто-то попал в открытое море, под воду, одного человека занесло ко мне на родину, в преисподнюю, Одному дварфу не посчастливилось оказаться на летающем острове. Задания у них, естественно, тоже отличались. Добыть редчайшую рыбу, аноптониум, гравитон, все довольно дорогие вещи. Монстры начинали агрессировать на третий день, говорил Черныш с умным видом, иногда кивая. Дольше всех продержался игрок-эльф, его телепортировало в волшебный лес, в котором обитали огромные летучие мыши. Хоть он свое задание не выполнил ни на сотую процента, топора он не имел, но именно он считается рекордсменом по длительности жизни, более недели. Врожденная скрытность в лесу у эльфов покруче твоей, его убили спящим. Демон остановился, однако я ждал новой информации. Да там дальше ничего интересного, продолжил Черныш после 10 секунд напряженного молчания. Монстры после нескольких убийств догадывались, где точка возрождения у игроков, и начинали нести там караул, поджидая их и устраивая расправу сразу же после их воскрешения. Говорю же, разумные и социальные твари. Против таких воевать невероятно сложно. Дай мне попробовать угадать, но у тебя есть план? Перебил я его. Плана нет, есть только рискованная идея, основанная на весьма маловероятных предположениях, вкрадчивым голосом заявил демон. Я слушаю. Мне нужно все хорошенько обдумать. Я не ты. Сначала качественный анализ, потом действия. Питомец выдержал небольшую паузу. Я, наверное, сейчас вниз, на разведку пойду. Надо знать своих врагов, их повадки, привычки, занятия. А мы даже не знаем, что это за существа такие. Надо исправлять. Рогатый сразу улизнул, оставив меня теряться в догадках. Мда, не я командую питомцем, а питомец мной. И мне кажется, что это не придает мне чести. Так отставить пессимистические мысли. Блин, мне опять киркой махать? Ага, и делать это придется, судя по всему, еще очень долго, под надзором каких-нибудь страшных монстров, у которых на уме будет только ты в жареном, вареном и сыром виде. Урон по ресурсу 478, урон по ресурсу 602. Я продолжил добывать руду, в перерывах, ожидая восстановления выносливости, используя мое оборонительное заклинание. Это дало свои плоды. Земляная стена плюс 1. Внимание! Ваше умение «Земляная стена» достигла 10 и может эволюционировать в одно из трех заклинаний. Передо мной появились три ветки развития. Необычная способность «Каменная стена». Увеличивается прочность до фиксированного значения в 5000 на М2. Увеличивается резист к физическому и магическому уронов. Приобретается уязвимость к дробящему оружию. Увеличиваются затраты маны до фиксированного значения в 20 единиц магической энергии. Увеличивается толщина. Изменяется материал на камень. Необычная способность «Земляной каскад». Появляется возможность конструировать простые объекты. Куб, параллелепипед, пирамида. Появляется возможность регулировать толщину стены от 0,5 до 0,15 метров. Увеличивается стоимость заклинания до 100 единиц магической энергии за М3. Прочность приобретает фиксированное значение 10 000 единиц за М3 конструкции. Внимание! При полной потере прочности одного элемента разрушается вся конструкция. Обычная способность «Каменная стена». Увеличивается стоимость заклинания до 5 единиц магической энергии за М3. Прочность приобретает фиксированное значение 3000 единиц за М2 конструкции. Ну, с выбором все очевидно. В боях мне довольно часто не хватало возможности мгновенно закрыть противника в куб, а там развалить его своими копьями. Пусть от этого пострадают мои оборонительные способности, камень более чем в два раза прочнее, если брать за единицу маны, да и резистов у камня побольше будет, но все-таки лучше, чтобы у меня хоть здесь была некая маневренность. Почему я даже не рассматриваю третий вариант? Это очевидно, способность никак не улучшается, разве что уменьшается количество маны на постройку, но ранг не улучшается. А это значит что? Правильно, мысленно протянул я, отсутствие перспектив. Если первые две ветки меняют ранг умения на необычное, что уже намекает на то, что в следующий раз они приобретут ранг редкого, то третий так и остается обычным. В общем, теперь у меня одно активное необычное умение.